Глава третья. Эван. Небольшая комнатка пропиталась металлическим запахом смерти и ароматом лечебных настоек, которыми врачеватели протирали больного Сано. Вокруг кровати после очередной бессонной ночи были разбросаны перепачканные кровью тряпки. На столе лежали свитки и стояли ступки, в которых лекарь замешивал мазь для заживления ран. Эван готовил ее каждый день. «Я вылечу тебя, Ниджай». Эван в очередной раз покрывал щедрым слоем мази глубокий порез на теле друга. «Ты сильный воин. У тебя получится выжить». Сано бредил. Бессвязно бормотал, скулил, как маленький щенок, и дергался от судорог, сводящих мышцы. Иногда, приходя в себя, он ненадолго открывал глаза, и врачеватели, пользуясь моментом, поили его лечебными настойками. Сано пугался, когда два старика обхватывали его голову и открывали ему рот, чтобы напоить, но из-за нехватки сил не сопротивлялся. Его покрасневшие от слез глаза бегали по лицам незнакомцев, а ослабевшие руки сминали пропитавшуюся потом простынь. Сано хотел защитить себя, но не мог. Эван видел, как быстро вздымалась его грудь, а тревога и страх окутывали дрожащее тело. Но когда Эван подходил к постели, Сано успокаивался. «Я тут, Сано», — говорил Эван, и тот разжимал кулаки. «Не бойся, я тут». Ниджай пытался что-то сказать, но врачеватели продолжали вливать в него лекарства. «С Юри все хорошо, я приглядываю за ней». Эван понимал его без слов. Сано улыбался в ответ и вновь засыпал. А спустя пару часов все повторялось вновь. Врачеватели Аскара, два старика-близнеца с длинными седыми бородами, помогали исцелить Сано. Тонкой заостренной рыбьей костью они прокалывали кожу на сгибе локтя Эвана и набирали кровь в рыбный пузырь. У врачевателей было несколько секунд, чтобы перелить ее Сано через более толстую полую кость. Делали они это днем и ночью, не жалея времени и сил. Иногда пузыри лопались в руках, пару раз заканчивались кости, и пока старики обрабатывали новые инструменты, Эван, уже побелевший и обессиленный, засыпал на скамейке рядом с Сано. «Брат», — разбудил Эвана как-то ночью Атор. Холодными пальцами он коснулся лба и, смахнув с него белоснежные пряди, помог подняться. «Идем, я отведу тебя в покое». Атор попытался ухватить Эвана под руку, но тот улегся обратно. «Мне надо быть рядом с Сано, он может проснуться в любую минуту». «Идем, Эван», — тянул его Атор. «Говорю же, идем. Если сейчас встанешь, то попрошу Масту утром сделать твой любимый десерт». Эван вновь почувствовал себя маленьким несносным пронырой, которого все время ловил старший брат и, заманивая в комнату засахаренной смородиной, укладывал спать. Словно в детство вернулся, улыбаясь, прошептал Эван. Услышав это, Атор хмыкнул, кажется, тоже предавшись приятным воспоминаниям. «Я пригляжу за твоим другом». Ему все-таки удалось поднять Эвана со скамейки. «А ты иди отдыхать». «Можно я посплю у тебя?» «Тебе всегда моя комната нравилась больше». Атор закинул руку Эвана себе на плечи, будто тот не мог идти без его помощи. «Жаль, что твою мы испортили рисунками елок на стенах». «А я люблю эти ели». Эван поддался брату и обессиленно повис на нем. Засыпая на ходу, он все-таки смог дойти до комнаты Атора. Внутри было жарко, но сил раздеться не хватило. И, упав на твердую кровать, Эван провалился в сон, сквозь который услышал последние слова брата. «Ты дома, Эван. Больше никто не причинит тебе вреда. Никто и никогда. Я обещаю». Эван проснулся утром от скрипа пола, выдавшего тихие шаги Юрии, и от звука ее голоса, доносящегося из большого зала. Она что-то обсуждала с Атором, но что именно, Эван так и не услышал. Сладко потянувшись на кровати, он оглядел комнату. Идеальный порядок и чистый воздух, в котором даже в свете солнечных лучей не летали пылинки. Вещи Эвана аккуратной стопкой лежали на сундуке, а ботинки стояли ровно на краю идеального квадрата небольшого ковра из медвежьего меха. «Атор не изменился», — подумал Эван. «Как был чистюлей, так и остался». В детстве старший брат всегда убирался в комнате Эвана. Равнял ему покрывало на кровати, взбивал подушку, вытягивая на ней ровные углы. Складывал вещи в сундук, чистил обувь. А еще заставлял умываться по утрам, и когда Эван сопротивлялся этому, заманивал его к ведру с холодной водой с сладкими печеньями. Пока Эван жевал их, Атор набирал в ладони воду и сам умывал его. Причесывал непослушные волосы, поправлял воротник, отряхивал соринки со штанов и следил за тем, чтобы все было идеально. Эван вырос его полной противоположностью. Ему нравился беспорядок. В нем Эвану всегда виделось что-то живое, настоящее, уютное и домашнее. И даже сейчас он с теплотой вспоминал о Схиале и комнатке на втором этаже борделя, о пыли, мерцавшей в воздухе, о дыме от самокруток и разбросанных повсюду вещах, о вышитом пестрыми узорами ковре и палящем по утрам солнце. Все нутро Эвана тянулось туда, и от воспоминаний по спине пробежали мурашки. Или, быть может, от холодного воздуха в комнате брата. Эван накрылся одеялом, надеясь ощутить знакомый запах детства, но выстиранная ткань пахла лишь еловым мылом. «Младший сын Севера! Завтрак подан!» Мальчик с кухни быстро постучал в дверь. Эван ничего не ответил, и тот повторил. «Младший сын Севера! Завтрак подан!» «Да, спасибо, я уже иду». Мальчик на всякий случай еще раз звонко постучал и, убежав к другой комнате, позвал Далию плохо выученной фразой. «Принцесс Эверока, завтрак подачть!» — сказал он на верчанском языке с сильным акцентом и, немного постояв, быстро убежал обратно. Эван нехотя встал с кровати. Рану на сгибе локтя защипало, стоило лишь снять бинт с просочившимися сквозь него пятнами крови. Сукровица, успевшая за ночь подсохнуть, оторвалась от места прокола. Эван зашипел и, услышав шаги принцессы, быстро натянул на себя одежду. «Дел!» — он выскочил из комнаты, застегивая на ходу рубашку. «Стой! Нам надо поговорить!» Но далее, высоко задрав нос, прошла мимо него. «Ты долго будешь бегать от меня?» — крикнул ей вслед Эван. Далее промолчала. Она подошла к столу, за которым сидела Юрий, и, взяв тарелку с кашей, обиженно ушла обратно в комнату. «Дел!» Она обошла Эвана и, оставив за собой ароматный шлейф овсянки на молоке, громко захлопнула дверь. «Святые!» Эван тоже хлопнул дверью и направился к длинному столу. «Вижу, утро сегодня у всех доброе», пробубнила Юрий в кружку и отхлебнула горячего чая с шишками и мятой. Главная кухарка, увидев Эвана, заулыбалась и расслабила нахмуренные до этого брови. Ее лицо теперь сияло от счастья. Она взяла тарелку и до краев наполнила ее кашей. Эван любил стряпню масты, и она знала об этом. Когда он был мальчишкой, кухарка тайно по вечерам передавала его маме рыбные пирожки для младшего сына. Она прятала Эвана в шкафах от разъяренного отца и ухаживала за Хрисой, когда тот избивал ее. Она заботилась о маленьком Эване, когда он оставался один, учила его печь хлеб, выбирать травы и съедобные ягоды, из которых потом готовила еду на стол. Эван скучал по ней и ее доброму, пусть и постаревшему с годами лицу. «Больше не уходите от нас, младший сын», сказала Маста на рекинском языке. «Мы все ждали вашего возвращения и больше никуда вас не отпустим». Она улыбнулась, подлив ему горячего чаю. Маленький мальчик стоял за Юри и смотрел ей в затылок. Он все хотел ей что-то сказать, но никак не решался. Эван не стал смущать его и спросил. «Как тебя зовут?» «Это Бэйн, подкидыш. Его нашли еще младенцем у конюшни, завернутым в шубу. Орал так, что весь дом на уши поднял», — ответила вместо мальчика Маста. «Я Эван, это Юриэль», — указал на подругу Эван, и та, наконец, развернулась к мальчику. Бэйн быстро поклонился и, постеснявшись взгляда Юри, убежал на кухню. Он молчаливый и трусливый. Что скажут, то и сделает. Маста накрыла большой чан с кашей крышкой. А так на кухне помогает, и на том спасибо. Но проныра тот еще. Прямо как вы в детстве. И напоследок, пожелав приятного аппетита Эвану, она вышла, оставив гостей одних. Юри погрузилась в свои мысли, молча ковыряя кашу. «Как спалось, мышонок?» «Хорошо», — быстро ответила она, так и не посмотрев на Эвана. «Как раны?» «Заживают». Эван нахмурился, скрестив руки на груди. Юри что-то недоговаривала, и ему это не нравилось. «Помнишь, ты мне сказала, что между нами больше не должно быть секретов?» «Помню». «Тогда рассказывай, какие мысли тебя мучают?» Юри подняла на него глаза. Она наклонила голову и, окинув взором лицо Эвана, пробежалась взглядом по стенам длинного дома. Прислушалась к суетливому шуму из кухни. Остановилась на двери, за которой лежал Сано, и в итоге, бросив злобный взгляд на мысленный зал, произнесла: «Я понимаю, что о многом прошу, но нам нужно вылечить Сано поскорее. Мы должны уйти». Эван только поднес ложку с горячей кашей ко рту, как сразу опустил ее. «Почему? Куда? А как же Юстин? Пророчество?» «Мы разберемся с этим, но позже. Сейчас нам с Сано надо покинуть твой дом». «Вам с Сано? То есть без меня?» Эван отодвинул тарелку и положил руки на стол. «Так, я не...» «Ты дома, Эван. Тебе не нужно уходить». Юри неожиданно улыбнулась. «Правда». Она потянулась к нему, накрыв ладонями его руки. «Твое место здесь». Эван, опустив плечи, поник. Он не понимал, почему Юри так говорит. Не понимал, почему должен остаться и бросить друзей. «Нет», — коротко ответил он. «Ты, наконец, обрел семью, Эван. Не глупи и не теряй ее вновь. Вы и есть моя семья, Юри. И раз мы начали это приключение вместе, то вместе его и закончим». Она кратко улыбнулась и сильнее сжала его руки. «Но не решай за меня. Это мой выбор. И я ни за что не передумаю». Эван, высвободив руки, потрепал Юри по волосам. «Да и куда вы без меня, а?» — подмигнув, продолжил он. И, зачерпнув ложкой кашу, положил, наконец, ее в рот. Сладкий сливочный вкус растекся по небу, и, замычав от наслаждения, Эван кивнул Юри. «Каши вкуснее ты в жизни не ела. Попробуй». Наполненная радостью от такого ответа друга, Юри охотно схватилась за ложку, набирая побольше овсянки. И правда, очень вкусно. Когда Эван с Юри закончили завтрак, в большой зал вышел Атор. Он словно ждал, когда они закончат говорить, и, предугадав идеальный момент, появился из-за деревянного трона. «Я пойду в темницу. Ты со мной, Эван?» Игнорируя взгляд Юри, произнес он. «Да, надеюсь, 4 дня голодовки разговорят Куана». Эван встал из-за стола, положив рядом с тарелкой испачканную салфетку. «Мы скоро придем, Юри. Тебя искать в казармах у Аха, которых ты будешь пытать своим новым даром?» — улыбнулся Эван. «Нет, сколько бы я их ни касалась, ничего не получается. Не вижу я никаких воспоминаний. И не знаю, что с этим делать». Устало выдохнула Юри. «Сегодня хочу еще раз сходить в библиотеку и поискать записки с истинной историей Олхи. Мне нужны новые подсказки для толкования сна. Я пойду с тобой». В коридоре показалась Далия. Она быстро подошла к столу и поставила на него пустую тарелку. Ее лицо не выражало ничего, а глаза уставились на ягоды в сахаре. Эван все ждал, когда же Далия посмотрит на него, когда согласится поговорить, но она продолжала избегать его, наказывая молчанием и безразличием. Первые дни он и сам воротил от Далии нос, обижаясь на нее в ответ, но, хорошенько подумав, оправдал ее слова о вынужденном замужестве. Она не просто принцесса, влюбленная в принца. А свадьба — это не только клятва в вечной любви друг к другу, но и важный для Далии и всего Эверака союз. В тот вечер Эван сбежал с ужина, так и не дав на это согласия. Думая лишь о себе и своем счастье, он легко отрекся от трона западных земель. И этот поступок Далия, которая любила свою страну не меньше, чем Эван свою, никак не могла ему простить. «Удачи! Пусть в этот раз вам повезет, и вы найдете нужную книгу», — поторопил всех Атор. Он чувствовал исходящее от Эвана напряжение, поэтому ободряюще похлопал его по плечу, после чего стянул со стола нож и пошел к выходу. Услышав шаги, Далия, наконец, оторвала взгляд от ягод и, задрав нос, направилась к мысленному залу, так и не дождавшись Юри. «Возьми это с собой». Эван подвинул к Юри тарелку с засахаренной смородиной. «Вы наверняка успеете проголодаться». Юри взяла ягоды и, нагнав Далию, скрылась за троном. В темнице было холоднее, чем за ее пределами. Каменные стены покрылись инеем от студенного воздуха, пробирающегося внутрь через щели, а огонь в факелах танцевал, то и дело грозя потухнуть. Двое аха стояли у входа, охраняя пустые камеры и одного обессиленного наемника. Раньше в соседней с ним клетке лежал Алафур. Он громко кричал и клялся всех убить. 10 старейшин, выслушав Эвана и Атора, аха, слуг дома и Далию с Юри, вынесли ему приговор. За убийство жены и дочери, истязание младшего сына, за вечные пьяные сделки, в которых Алафур проигрывал не только деньги, но и города. За то, что бросал в тюрьму всех неугодных и заставлял аха убивать ни в чем не повинных людей, ссылаясь на волю Рея, за все это старейшины сослали Алафура Скаля в темницу на вершине горы и обрекли на неминуемую мучительную смерть. В тот же день Аскар пировал и возносил нового короля, честного и доброго Атерная Скаля. Эвану не хотелось праздновать, пока раненый Сано мучился от боли в одной из комнат длинного дома, но не смог отказаться от кружки Хога и речи в честь доблестного брата. Юри тогда разозлилась и, выпив лишнего, даже бросилась на одного из воинов. Кричала, что нельзя вести себя так, будто ничего не произошло. Просила всех уйти и позволить ей увидеть Сано. Но пьяный аха вылил на нее все содержимое биштета и, схватив за грудки, неожиданно поцеловал в щеку. Юри в ответ осыпала его проклятиями. Все вокруг, не понимая эверчанского языка, засмеялись, услышав его грозное звучание. Не веселилась только Юри. Она, расстроенная, отправилась к себе и не покидала покоя до утра. Как и Эван, который ушел, стоило всем опьянеть. Он закрылся в комнате с Сано и, рассказывая ему о свержении отца, вытирал пот со лба друга и обрабатывал порез. «Все еще жив». Атор подошел к клетке, в которой на цепях висел Куан. «Не зря мои врачеватели говорят, что паразиты любят холод». Эван осветил факелом дверь. Она, покрытая инеем, заскрипела, стоило Атору вставить в замок ключ. Куан сразу поднял голову и, улыбнувшись, уставился на братьев. Аха хорошо постарались и избили наемника до неузнаваемости. Фиолетовые гематомы закрывали узкие глаза. Куан щурился от яркого света и, быстро моргая, всматривался в лица гостей. На его потрескавшихся губах засохла кровь, вытекшая из носа, а изо рта вылетал слабый пар. Наемник дышал медленно. Каждый вдох давался ему с трудом. Синяки на теле стали черного цвета, а побелевшие от холода конечности безжизненно повисли на окровавленных цепях. «Так и будешь молчать?» — подошел к нему Атор. «Или расскажешь, как сюда попал? Как долго следил за девчонкой? О чем еще вы договорились с королем Эверока? Он же послал тебя не только за сестрой». «Пусть твои надрессированные уроды ударят меня еще раз», — медленно, но уверенно проговорил Куан. Каждое слово давалось ему тяжело. Он щурился от невыносимой головной боли и шипел, стоило шире открыть рот. Его тело тряслось от холода, и цепи звенели, ударяясь о камни. Эван стоял в углу, но даже оттуда мог увидеть надменную, растягивающуюся на безобразном лице улыбку. «Избивая, они лишь помогают мне не умереть от холода. Кровь-то горячая», — засмеялся Куан. «Моя. Их пойдет любая». Он неожиданно дернулся, натягивая цепи, и Эван отшатнулся от испуга. Но Атор не шелохнулся. Их с Куаном лица оказались совсем близко друг к другу. «Если я отвечу на твои вопросы, то все было напрасно». Зубы Куана, окрашенные кровью, стучали от холода. «Напрасно я сидел тут 4 дня, 12 часов и 47 минут». «Хочешь сгнить в этой клетке?» Атор сжал кулаки, начиная злиться. 48. Ха-ха-ха!» Куан резко засмеялся и отпрянул. «Уже 48». Эван завороженно смотрел на него, будто на дикого зверя, обезумевшего, больного, озлобленного. Он все пытался подобрать слово, которое точно бы описало Куана. Но страх, что тот сейчас сорвется с цепей и убьет их, не давал здраво мыслить. «Я знаю, что у тебя есть любимая игрушка». Атор развернулся спиной к Куану и сунул руку в карман. «Мерзавка Юрии!» Тот сплюнул на пол. «Ты притащил ее сюда, чтобы я поиграл?» Тело Эвана невольно напряглось. Он больше не позволит обидеть ее. И если еще хоть раз изо рта Куана вылетит ее имя, то он лично отрежет ему язык. Но тут Атор достал из кармана нож. «А мне казалось, ты любишь лезвия. Тонкие, острые, холодные». Он подошел к Куану и, приставив острие к его щеке, надавил. «Холодное же. Да ведь?» — процедил Атор сквозь зубы, и струйка крови потекла из появившейся раны. Куан вновь осклабился. «Да, старший сын Севера весь в отца. А тот хороший мужик, кстати». Куан на секунду замолчал. «Был. Да что ты знаешь о нашем отце?» Атор полоснул его по щеке, оставив на коже неглубокую рану. В темнице повисло молчание. Молчание, таившее в себе мрачную тайну обезумевшего оросийца. «Мне хватило времени понаблюдать за вами, за твоим отцом. Твоим!» Куан, будто не чувствуя боли, поднял голову и кивнул в сторону Эвана. «Братом! Я слышал все ваши разговоры, слышал, как вы строите планы. Они, кстати, занимательные». «Видят цветы, я вскрою тебе глотку!» Атор навалился на него и вжал в стену. «Думаете, все закончится, когда вы убьете короля Эверака? Того безмозглого слюнтяя? Вы вообще видели его? Над такими, как он, даже смеяться стыдно». «О чем ты говоришь, безумец?» Эван, наконец, оттолкнулся от решетки, на которую все это время опирался спиной. «Юстин Мао спятил. Его одолели голоса, которым он повинуется. Он беззащитен и слаб. Скоро на трон взойдет истинный король, посланник изгнанного Олхи». Атор тяжело выдохнул и отпустил Куана. Цепь вновь громко ударилась о камень. «О ком ты говоришь?» Эван надеялся, что слова Куана могут быть связаны с пророчеством. «Пусть тебе расскажет твой друг, тот, который почему-то выжил. Ну ничего, мне и с ним нравится играть». «Откуда ты знаешь, что Сано жив?» «Я наемник из клана Или, болван». Атор резко повернулся на голос Куана. «Меня воспитали убийцы и шпионы. И пока ты, мелкий гаденыш, плакался мамочке из-за царапины, что оставил на твоем белоснежном личике отец, я вспарывал животы испуганным детям в горящей деревне. Знал бы, что младший сын Севера прячется на Схиале, давно бы нашел и перерезал тебе горло. Твоя кровь отлично украсила бы балдахины в борделе. Атор зарычал так, как рычали Аха, убивая зверей голыми руками на охоте. Его руки сомкнулись на шее Куана, но тот не испугался. Лишь улыбнулся, закрыв глаза. «Атернай!» Эван подбежал к брату и схватил за плечо, пытаясь оттянуть от Куана. «Остановись! Ты его убьешь!» Но Атор не слышал. Он лишь сильнее сжимал горло трясущимися от напряжения руками. Его лицо стало таким же красным, как лицо Куана. Атор будто перестал дышать и, охваченный гневом, с упоением смотрел на убийцу, становясь таким же, как он. «Атор!» — крикнул Эван и в следующий миг увидел перед собой отца, такого же разъяренного и пугающего, такого же безжалостного. «Нет». Эван шагнул назад, запнувшись о выпирающий камень. Он боялся отвести взгляд от брата, которого теперь не узнавал, и медленно двигался к выходу из этой проклятой клетки. «Ты ничем не лучше отца, ты такой же, как он!» — выпалил Эван. Сердце билось в ушах, а щеки загорелись то ли от стыда, то ли от страха. И, ударившись спиной о прутье, Эван развернулся и выбежал в коридор. Перед тем, как выйти на улицу, он, наконец, услышал кашель Куана и крики Атерная, который звал брата.